Чепурный не мог подняться с земли от тяжести, налившегося кровью, занявшего все тело сердца. Он лежал с наганом, худой и заболевший. Шестеро большевиков стояли над ним с оружием и следили за степью, Чевенгуром и за упавшим товарищем. — Не расставаться, — сказал Кеша. — Берите Чепурного на руки и тронемся на Чевенгур. Там наша власть. Чего ради кидать бессемейного человека? Большевики пошли на Чевенгур. Чепурного они несли недолго, потому что у него сердце скоро опало и стало на свое маленькое место. В Чевенгуре горел чей-то покойный домашний огонь, а в степи ничего не скрежетало. Большевики молча двигались своим военно-степным шагом, пока не увидели траву, освещенную огнем через окно, и тень той травы на прохожей середине улицы. Большевики без команды стали в ряд, грудью против самосветящегося окна врага, подняли оружие и дали залп через стекло внутрь жилища. Домашний огонь потух, и в провал рамы из среды образовавшейся тьмы жилища выставилось светлое лицо Кирея. Он глядел один на семерых, гадая про себя, кто это такие, стреляющие в Чевенгуре, кроме него, ночного сторожа коммунизма. Чепурный освоился с собой и обратился к Кирею. — Чего ты керосин жгешь молча в пустом городе, когда в степи бандит ликует? Чего ты город сиротой бросаешь, когда завтра пролетариат сюда маршем войдет? Скажи мне, пожалуйста. Кирей одумался и ответил. — Я, товарищ Чепурный, спал и видел во сне весь Чевенгур, как с дерева, кругом голо, а в городе безлюдно. А если шагом ходить, то видно мало, и ветер, как бандит, тебе в уши наговаривает, хоть стреляй по нем, если б тело его было. — А зачем газ жег? — Отсталая твоя голова, — спрашивал Чепурный. — Чем пролетариат будет освещаться, когда нагрянет? Ведь пролетарий чтение любит, партийная твоя душа, а ты керосин его пожег. — Я в темноте без музыки уснуть не могу, товарищ Чепурный, — открылся Кирей. Я спать люблю на веселом месте, где огонь горит. Мне хоть муха, а пусть жужжит. Ну, ступай и ходи без сна по околице, — сказал Чепурный. А мы Жеева пойдем выручать. Целого товарища бросили из-за твоего сигнала. Выйдя, наконец, Чевенгура, семеро товарищей легли на степь и послушали, не скрежещет ли что вдалеке, и не шагает ли обратно Жеев, или он уже мертвый лежит до утра. Кирей дошел после и сказал всем лежащим, — Вы легли, а там человек погибает. Я бы сам за ним побег, да город стерегу. Кеша отозвался Кирею, что нельзя пролетариат променять на одного Жеева. Здесь банды могут город сжечь, если все погонятся спасать одну личность Жеева. — Город я потушу, — пообещал Кирей, — тут колодцы есть, а Жеев, может, уж без души лежит. Чего ж вам, пролетария, ждать, пока его нет, а Жеев был? Чепурный и Кеша вскочили и, без сожаления о Чевенгуре, бросились в степную продолжающуюся ночь, и остальные пять товарищей не отставали от них. Кирей зашел за плетень, подстелил под голову лопух и лег слушать врага до утра. Облака немного осели на края земли, небо прояснилось посередине, и Кирей глядел на звезду, она на него, чтобы было не скучно. Все большевики вышли из Чевенгура. Один Кирей лежал, окруженный степью, как империей,